Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед с профессором физики Московского геолого-разведочного института Олегом Александровичем Троицким, посвященным природе молний. Как вы помните, первые две беседы были посвящены линейным молниям и шаровым. Теперь мы продолжаем наши беседы. Я предоставляю слово Олегу Александровичу. На прошлой беседе о шаровых молниях мы дали краткую характеристику этому явлению, говорили о размерах 30 сантиметров, цвете от светлого до темно-красного, времени жизни 10-40 секунд, весе 5-7 грамм, энергетики 10 килоджоулей, способности парить над землей и повторять при движении рельеф местности, о преимущественных направлениях движения вниз или вдоль земли. Говорили об излучениях, что она обладает световым радиоизлучением, слабым тепловым излучением. Говорили о том, что внутри шаровой молнии небольшие температуры 500-700 градусов Кельвина. И даже говорили о том, как себя вести, если поблизости окажется шаровая молния. Не надо, коротко если сказать, то не надо за ней гоняться, как это делал один сторож с метлой. Не надо бегать от нее. Вести надо себя насторожно, как по отношению к незнакомой собаке. Если она, не дай бог, приблизилась близко к лицу, лучше подуть на нее. Вот. И постараться выйти из помещения, куда она залетела. Повторяться по этим вопросам мы не будем. Но прежде чем перейти к продолжению беседы о природе шаровых молний, я отвечу на звонок одного радиослушателя, учителя физики, по-моему, Петров. Он усомнился в правильности аналогии поведения шаровой молнии с на эквипотенциальных поверхностях вокруг Земли и верблюда, который плывет со своим грузом по барханам в пустыне. Вот. Был разговор о том, что имеется аналогия в поведении шаровой молнии и вот этого животного в барханах, поскольку и тот, и другой объект чувствуют энергетическое поле Земли, в частности, чувствуют гравитационное поле Земли, и, по крайней мере, верблюд, как полусознательное такое существо, старается как можно повыше забраться на барханы, чтобы груз весил меньше, потому что с увеличением высоты ускорение силы тяжести уменьшается. О том, как сильно зависит G от высоты, вот это ускорение силы тяжести, свидетельствует тот факт, что маятниковые часы в подвале МГУ и на самом верхнем этаже МГУ имеют разность ходов 2,3 секунды в сутки. Вот как сильно зависит ускорение силы тяжести от высоты. Я сам бывал в горах, когда был моложе, и отметил про себя, что на высоте примерно 5000 метров рюкзак гораздо весит меньше, чем в долине. Хотя там дышать, конечно, труднее. Так вот, будучи материальным электрическим объектом, шаровая молния находится под гипнозом не только гравитационного поля Земли, но и в большей степени его электрического поля. И садится на подходящую для нее эквипотенциальную поверхность вокруг Земли, перемещается по ней, причем вот это перемещение не связано с совершением работы, поэтому она легко парит, либо двигается на каком-то расстоянии от Земли, повторяя рельеф местности. Так что вот эта аналогия, она имеет место быть и не противоречива. Другое замечание было, что я назвал цифру, что энергетика шаровой молнии – это 10 вместе взятых бытовых электрических плиток. Но не сказал, что за одну секунду. Замечание принимаю. Правильно надо было сказать, что энергия шаровой молнии – это энергия, которую излучают 10 вместе взятых 1000-ваттных бытовых плиток за одну секунду. Ну вот, теперь мы переходим к следующим вопросам. Во-первых, о рождении шаровой молнии. Затем поговорим о поверхностном натяжении вещества молнии, притяжении ее к металлическим предметам и конец или гибель шаровой молнии. Что касается рождения шаровой молнии. Большинство наблюдателей связывают появление шаровой молнии с ударом линейной молнии. Один студент видел, как сразу три шаровые молнии ярко-белого цвета отделились от средней части канала линейной молнии и стали медленно падать вниз. Шаровая молния, скорее всего, возникает вблизи канала линейной молнии. Но сам канал ведь заполнен горячей плазмой. Там прошла только что линейной молнии. А вещество шаровой молнии – это, как известно, холодная плазма с температурой не более 700 градусов Кельвина. Следовательно, шаровая молния не является остатком канала линейной молнии. И тем более не является, скажем, сегментом, оторвавшимся от чёточной молнии. О ней была речь уже у нас. Скорее всего, это местом рождения является район вблизи канала, вблизи ствола молнии. А также в месте удара линейной или чёточной молнии в землю. Многие очевидцы отмечают, что при появлении шаровых молний на земле, в том месте, куда только что ударила линейная молния, этому процессу предшествуют языки разноцветного пламени прямо на почве, искры, брызги, такие бесформенные космы, а затем они объединяются в огненный шар. И на ранних стадиях, после зарождения, этот шар как бы кипит космами, но потом успокаивается и начинает свою недолгую жизнь. Видимо, существует один и тот же механизм рождения шаровых молний под облаками и на земле. Вверху, около канала линейной или чёточной молнии, при наличии капель дождя, что важно, шаровая молния рождается, скорее всего, в короне, возникающей вокруг молнии, которая имеет в поперечнике 1-1,5 метра. Коронный разряд вообще всегда сопровождает линии большого тока, и молния в этом случае не исключение. К нему мы еще вернемся, как к отдельному явлению. Это неполный пробой газового промежутка. Коронный разряд сопровождает молнию снизу доверху и состоит из холодной плазмы. Такая оболочка как бы вокруг ствола молнии. И после завершения прохождения серии молний по одному и тому же каналу, проложенному ступенчатым лидером, приходит очередь завершить свое существование и короне, зажженной вокруг себя молнии. И это происходит либо тихим угасанием, либо выбросом плазменного вещества в сторону. И вот здесь-то и может образоваться шаровые молнии. Для этого необходимо действие одновременно нескольких факторов, главный из которых следующий. Во-первых, должна быть интенсивная ударная ионизация воздуха ускоренными электронами. Второе, должно быть испарение воды или капель дождя, что там может быть. И, наконец, чтобы была не очень высокая температура. Я объясню потом, почему это. Все это есть во время грозы на высоте, а также есть и на земле, если, значит, ударяет молния в землю, и там возникают шаровые молнии. На земле, если дождя еще нет, но уже ударила молния, поставщиком влаги может стать влага земли. И поэтому шаровая молния может возникнуть и без дождя, что и наблюдалось часто. В месте удара молнии происходит испарение воды, ударная ионизация молекул воды и воздуха, объединение их в бесформенные кластерные светящиеся такие образования, а затем формирование уже под действием сил поверхностного натяжения полноценной шаровой молнии. Можно предположить, что появление в небе чёточной молнии будет сопутствовать целому дождю шаровых молний. Но этого, правда, никто еще не наблюдал. И на фотографиях с чёточных молний, сделанных уже с большого расстояния, к сожалению, этого не видно. Но чёточная молния видна с расстояния 10 километров, а шаровая молния, как известно, с расстояния всего 10-200 метров. Поэтому еще не факт, что дождя из шаровых молний во время возникновения чёточной молнии не может быть. Дело сейчас за наблюдениями с близкого расстояния и фотографированием чувствительными пленками. А основание для такого предположения следующее. Заряд, переносимый в одном заряде линейной молнии, как известно, равен нескольким десяткам кулонов в количестве электричества. Во время перетяжки канала линейной молнии собственным магнитным полем тока, то есть во время образования чёточной молнии из линейной, электрическое сопротивление канала молнии резко возрастает. В результате не весь заряд проскакивает в нужном направлении, и часть его выбрасывается в окружающее пространство в поперечном направлении, через корону, поскольку в этом направлении в начале пути, по крайней мере, воздух уже достаточно ионизирован. Выбрасывание даже одного кулона количества электричества по расчетам через корону в виде свободных электронов, ускоренных до энергии примерно 1 килоэлектронвольт, порождает 10-22-10-21 пар ионов, что достаточно для рождения шаровых молний. Подтвердить или опровергнуть вот эту гипотезу можно лишь прямыми наблюдениями или фотографированием чёточных молний с близкого расстояния. Ну, из уже изложенного ясно, что для образования шаровых молний необходимо выполнение двух электрических условий и, по крайней мере, одного неэлектрического условия. Надо, чтобы был большой ток, надо, чтобы имелась большая разность потенциалов. для ускорения электронов, ионизирующих воздух. И необходимо также, чтобы имелось в достаточном количестве молекулы воды. Для чего это, я расскажу дальше. Выполнение условий электрических приведет к ионизации атомов и молекул воздуха и воды, составных частей холодной плазмы, из чего состоит, собственно, вещество шаровой молнии. Но для того, чтобы процесс образования шаровой молнии завершился, необходима хотя бы временная стабилизация ионов противоположного знака. Иначе пойдет сейчас же обратный процесс и рекомбинация ионов. И образуются опять нейтральные атомы и молекулы, и тогда шаровая молния не состоится. И, так вот, роль стабилизаторов здесь играют гидратные группы OH, поставляемые молекулами воды. Они всегда имеются во время грозы, в каплях дождя или в почве, если рождение молнии произошло вместе удара линейной молнии в землю. И в результате возникают вот временные образования из гидратированных ионов, устойчивые по отношению к быстрой рекомбинации. Закомплексованные таким образом ионы кучкуются по знаку заряда, выстраиваются в рыхлые кластерные структуры, собираются в клубки, космы и в конечном итоге принимают форму шара для уменьшения поверхностной энергии вещества холодной плазмы на границе с воздухом. Вот так формируется шаровая молния. Таким образом, шаровая молния – это временное автономное образование, состоящее из метастабильных, постепенно распадающихся скоплений гидратированных ионов разного знака, принявших в силу энергетической выгодности форму светящегося шара. Временность этого образования связана с тем, что процесс рекомбинации ионов, несмотря на их гидратацию и известную закомплексованность, все же происходит с самого начала рождения шаровой молнии. Таким образом, едва родившись, шаровая молния начинает гибнуть и просуществует не более минуты. Я имею в виду естественные молнии. Корона вокруг линейной или четочной молнии – наиболее вероятное место рождения шаровой молнии, так как именно там имеются высокое напряжение. Именно там большое количество свободных ускоренных электронов и имеются капли дождя, поставляющие молекулы воды и гидратные группы. Температура в короне небольшая, не превышает 1000 градусов Кельвина, поэтому ионы противоположного знака легко покрываются гидратными оболочками, приобретая тем самым временную стабилизацию. Если температура была бы выше, процесс гидратации мог и не пойти, и гидратные группы не удержались бы на ионах. При подходящих других условиях, в частности, небольшом отличии от плотности окружающего воздуха, процесс формирования шаровых молний завершается образованием светящегося шара правильной формы, который, если было это на высоте, плавно спускается вниз. Правильную форму шара, как известно, молния стремится принять не только после своего рождения, но и после всяких перипетий за свою короткую жизнь, когда их приходится принимать форму сосиски, лепешки, змейки или струйки, чтобы вползти в помещение, спрятаться от мощного электрического поля Земли во время грозы. Так вот, стимулом в этом случае уже являются силы поверхностного натяжения вещества молнии на границе с воздухом. И я перехожу к вопросу о поверхностном натяжении вещества молнии. Александр, может быть, можно вам задать небольшой вопрос? Вот, насколько я понял, пока что в экспериментальных условиях шаровую молнию воспроизвести не удается. Вы говорили об этом на прошлой беседе. Поэтому, ну, так сказать, ваши вот эти вот ваша теория о происхождении шаровых молний пока что еще экспериментально не подтверждена, насколько я понимаю. Да? Да, конечно. В лабораторных условиях, если использовать большие токи и высокие напряжения сразу одновременно и дозировать в зону активации молекулы воды, а также варьировать температуру и давление, можно искусственно создавать шаровые молнии. И мне кажется, это дело близкого будущего. А может быть, и уже ведется, но мы не знаем. Тогда, может быть, будет возможно детально изучить природу шаровых молний и ее свойства. И не исключено, что на этом пути мы продвинемся далеко в понимании окружающего нас мира. Еще дальше продвинемся, скажем. И, может быть, даже научимся использовать шаровые молнии, искусственно созданные, учитывая вот ее стремление куда-то заползти, посветить, потом взорваться. Вот. Так что на этом пути, может быть, будет и выяснено, правда ли то, что было сказано, и как можно использовать шаровые молнии вообще. Вот. Искусно созданная шаровая молния, может быть, будет лучше даже естественной, более долгоживущей и более энергоемкой. И даже я уверен, что можно искусственно создать более долгоживущую и более энергоемкую шаровую молнию. Для этого достаточно использовать, например, более эффективные стабилизаторы вещества шаровой молнии, чем простые гидратные группы OH. Вот. Это увеличит время жизни молнии. Можно использовать различные ПАВ, это боеспособные вещества аэрозольного направления, в чем наука и практика уже преуспели. И можно, ведь известно, что у нас в России успешно влияют на облака, вызывают или наоборот препятствуют дождям. Вот это одно и то же направление. Можно также сильно повлиять на величину поверхностного натяжения вещества шаровой молнии на границе с воздухом. И на этом пути можно увеличить время жизни шаровой молнии, изменить ее размеры. А подбирая компоненты исходного газа, из чего после ионизации и стабилизации создается вещество молнии, можно существенно увеличить энергоемкость шаровой молнии. Вот боюсь, что как бы военные не заинтересовались этой проблемой, поэтому свои прогнозы здесь прекращаю пока. Александр, а вопрос возникает. Если, предположим, удастся создать искусственную шаровую молнию, ну, к чему, что это дает практически, что, как это можно использовать для человеческой практики? Вот этот вопрос для меня не очень ясный, но одно могу сказать, что всегда что-то, созданное человеком, подсмотренное перед этим в природе, находит свое практическое применение. Я думаю, шаровая молния не будет в этом отношении исключением. Спасибо большое. Итак, я продолжаю нашу беседу. Я хочу сказать о поверхностном натяжении шаровых молний. Сама сферичность шаровой молнии указывает на то, что для ее вещества характерно наличие поверхностного натяжения на границе с окружающим воздухом. Шарообразная форма вообще обеспечивает минимум затрат энергии на образование поверхности. И поэтому вот по такому же закону, например, образуются капли дождя. Вот. И это упорное стремление шаровой молнии проникать в помещение через узкие отверстия, втекать в них, превращаясь, значит, в различные, временно в различные формы, а потом снова возрождаясь в шар. Это вот как бы перелившись из одного пространства в другое. Вот это говорит о том, что сила поверхностного натяжения превалирует над другими тенденциями. Если эта сила поверхностного натяжения вещества молнии на границе с воздухом окружающим достаточно велика, то шар вновь принимает, шаровая молния вновь принимает вот форму шара. Если она мала, то шаровая молния может принять форму овала или грушеобразную форму с нижней частью, у такой расширенной, как груша, поставленная, значит, на стол, скажем. Вот эту форму, грушеобразную форму, наблюдали некоторые вот, очевидцы. И она может иметь место, если гравитационная сила превысит силу поверхностного натяжения молнии. Многие наблюдатели отмечают вытянутость шаровой молнии в вертикальном направлении. Это можно объяснить уже другой причиной. Здесь явно влияние электрического поля Земли, которое в силу законов индукции навело противоположные знаки на верху и на внизу шаровой молнии и вытянуло ее в вертикальном направлении. На этом пути, по этому механизму, шаровая молния может принять форму гантели и вообще распасться на составные части. Вот. Но оценки показывают, что плазменное вещество шаровой молнии имеет на границе с воздухом поверхностное натяжение примерно 5 эрг на сантиметр квадратный или 5 дин на сантиметр, что то же самое. Это небольшая величина. Другие среды, также состоящие из заряженных частиц, ну, например, жидкие металлы или электролиты, обладают в 200, в 100 раз, 200 большим поверхностным натяжением. У них 500-1000 эрг на сантиметр квадратный. А вода, например, молекулы воды, хотя они не заряжены, но они очень полярны, и вода имеет также относительно большое значение поверхностного натяжения, 80 эрг на сантиметр квадратный, то есть примерно в 15 раз больше, чем у вещества молнии. Но вернемся к шаровым молниям. Значит, шаровая молния имеет небольшое, но конечное значение поверхностного натяжения на границе с воздухом – 5 эрг на сантиметр квадратный. И отметим сразу, что обычные газы, молекулы которых нейтральны и не взаимодействуют между собой кулоновскими силами, вообще не обладают поверхностным натяжением. Это одно из подтверждений, факт наличия поверхностного натяжения, того, что шаровая молния состоит из холодной плазмы. Холодная плазма имеет в себе, значит, ионизированные атомы и молекулы, которые взаимодействуют дальнодействующими кулоновскими силами. И вот эти образования временные обосабливаются от окружающего воздуха и не растворяются в нем, как произошло бы, если бы там внутри была не холодная плазма, а обычный газ, скажем, нагретый. В литературе описан случай, я о нем, по-моему, говорил в прошлой беседе, как шаровую молнию расстреливали из дробового ружья. Так вот, будь то газ, если бы не была бы там плазма, а был бы газ, молекулы которого взаимодействуют при столкновениях, подобно, значит, обычному газу, вот такая экзекуция над шаровой молнией привела бы к отскоку этого огненного шара в направлении выстрела. В связи с тем, что дробинки передают импульс силу молекулам газа, шаровая же молния практически никак не среагировала на расстрел, лишь слегка покачнулась. Ну, может быть, в силу того, что там конвективное какое-то движение воздуха было. Таким образом, состоявшаяся, возможно, передача импульса силы на ионный остов вещества молнии не привела к существенному изменению количества движений шаровой молнии. Это подтверждает гипотезу о том, что шаровая молния образует в воздухе отдельную фазу, имеет электростатическую природу, и, скорее всего, это такой ажурный каркас из ионизированных и временно застабилизированных путем гидратирования атомов и молекул, имеющих границу, конкретную границу раздела с окружающим воздухом. Вот что я хотел сказать о поверхностном натяжении. Теперь очень интересный вопрос, и часто встречается в наблюдениях, это притяжение шаровой молнии к металлическим предметам и гидирование. Значит, шаровая молния часто притягивается к металлическим предметам, даже оплавливает некоторые заостренные предметы. Она, например, может двигаться и вдоль проводов, и это получило название гидирование, видимо, от слова гид. Причина простая. Здесь по законам электромагнитной индукции, являясь заряженным телом, шаровая молния наводит в проводнике заряд противоположного знака и затем притягивается к нему. Но гораздо вот интереснее явление гидирования, то есть следование вдоль провода, вдоль проводника, по которому течет ток. Известно, что поверхность проводника с током несет электрический заряд отрицательного знака. И поэтому шаровая молния, положительно заряженная, притягивается к проводам с током. Вот что касается ее следования именно вдоль проводов, то такое поведение шаровой молнии находит следующее объяснение. Вот заряженный металлический предмет любой создает вокруг себя поле линии напряженности, которые перпендикулярны к поверхности металла. Если же внутри проводника еще к тому же протекает ток, то суммарный вектор напряженности поля уже не перпендикулярен поверхности проводника, а направлен под некоторым углом к его поверхности. И это именно создает компоненту силы, действующую на шаровую молнию и двигающую ее вдоль проводника. Вот так можно объяснить явление гидирования шаровой молнии. Я, в общем-то, практически закончил беседу. Хотел несколько слов сказать о гибели, конце шаровой молнии. Вот конец шаровой молнии протекает обычно тремя путями, а либо взрыв при контакте с какими-то предметами, либо распад на части, и третье – постепенное угасание. Большей частью все же это взрыв, сопровождаемый громким хлопком из-за быстрого схлопывания газа в объеме, занимаемом до этого шаровой молнии. При этом отмечаются разрушение легких предметов, например, легкого дачного домика, трансформаторной будки, вырывается асфальт в радиусе 1-1,5 метра, разбрасываются камни, бьется стекла, изоляторы, расщепляются бревна на причале. Ну, это понятно, поскольку она несет какую-то энергию. Известен случай, когда шаровая молния влетела в комнату, взорвалась над столом, зацепившись за металлическую подвеску керосиновой лампы. Но никто из четырех людей, сидевших за столом, не пострадал. Однако описан также случай, когда взрыв молнии произошел в волосах на голове человека, в результате чего он ощутил сильный удар по голове, потерял сознание, но не умер, слава богу. Вот поэтому шаровая молния кончает свое существование такими вот способами. Я сказал уже, собственно, о том, что нас ждет впереди, если мы будем изучать шаровую молнию. И надеюсь, что лабораторные исследования, а также наблюдения в природе с фотографированием, особенно четочных молний, позволит нам продвинуться вперед в этом вопросе и еще в большей степени понять окружающий наш мир. Еще несколько слов я хотел сказать о конце шаровых молний. Многие отмечают, что при столкновениях с предметами шаровая молния сыпет искрами, и что приводит иногда к возгораниям. Так вот, искрение – это предвестник гибели шаровой молнии. Оно, вот это искрение, сопровождается треском, а также уменьшением размера шаровой молнии. И это естественно, так как при искрении шаровая молния существенно теряет часть своего вещества, то есть плазменного вещества. Она уменьшается в диаметре. К концу своей жизни шаровая молния меняет также цвет от светлого к темно-красному и уменьшается интенсивность всех ее излучений. А мы говорили, что она излучает видимые области спектра, она светится как 100-ваттная лампочка, ну, по крайней мере, сначала, с момента рождения. Потом она излучает радиоволны, и приемник в ее поблизости трещит. Затем она излучает и тепловое излучение, небольшое тепловое излучение имеет. Так что вот интенсивность всех этих трех видов излучений уменьшается. И в конце концов шаровая молния прекращает свое существование. Живет она не более 40 секунд, может быть, одну минуту. Но это естественные шаровые молнии. А что касается искусственных, которые еще предстоит создать, то, возможно, они будут жить гораздо более долгое время. Но это дело будущего. На этом я беседу о шаровой молнии прекращаю. И хотел бы сказать о ближайшей беседе. Мы готовимся рассказать вам о коронном разряде. Я немножко говорил о нем сегодня, как о месте рождения шаровых молний вблизи ствола линейной молнии. Так вот, коронный разряд, он, это распространенное явление, возникает вокруг проводов, вокруг предметов острых в предгрозовое время. Получило название, значит, это в народе огни святого Эльмы. Мы поговорим об этом явлении, как о самостоятельном явлении, и в той же беседе мы коснемся других видов разрядов, тлеющем разряде, дуговом разряде, чтобы уже после этого завершить вопрос о электрических явлениях вообще на Земле. Вот. Ну, а потом можно еще поговорить об электрических явлениях в околоземном пространстве. Это по желанию радиослушателей и редакции радио «Кришналоки». Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что беседу о природе молний ведет профессор физики Московского геолого-разведочного института Олег Александрович Троицкий. Это уже наша третья беседа, и вот планируется четвертая. Вы можете нам звонить вот за время, прошедшее с выхода в эфир наших первых двух передач. Мы получили около 4 звонков от радиослушателей. Вы можете звонить нам по нашим обычным телефонам на радио 191-5074 и 191-3630 и задавать вопросы и высказывать пожелания Александру. Мы ему их передадим. А на этом я хочу закончить нашу передачу. Всего наилучшего. До новых встреч в эфире на волнах радио Кришналока. Хари Кришна. Хари Кришна.